Педашенко мы прежде не встречались. Я рассчитывал на коллегиальность. Педашенко принял нас радушно. Кругленький, как барабанщик, он был из тех военных медиков, которые признают только клестир и карболку, бог ему судья. А накормил он нас до отвалу. Он же и на отдых устроил в офицерском флигеле, где нашим соседом оказался упомянутый капитан Дьяков, батальонный командир Петровского полка. Худоба и высокий рост сутулили его узкие плечи. Сутуловатость, как это часто бывает, придавала Дьякову несколько застенчивый вид, что отнюдь не соответствовало свойствам его характера. Держался он просто, но не простецки, а с холодной вежливостью. Имя Глеба Ивановича Успенского не было для него пустым звуком. Капитан, однако, не счел нужным скрывать свое равнодушие к словесности, как он выразился, цивильной. Он выписывал литературу военную, и притом не только русскую, а и немецкую. Германская армия, по его мнению, превосходила все европейские. Выписывал и военные периодические издания, не исключая морской сборник, поскольку его занимали будущие взаимодействия армии и флота. Капитан готовился держать экзамен в академию. Вероятно, его желание сбылось, и теперь он, думаю, носит мундир генерального штаба. Моя персона заинтересовала Дьякова, едва он узнал, что я был очевидцем и в некотором роде участником Итало-Абиссинской войны. Я сказал об этом с единственной целью. Мне хотелось подчеркнуть, ведь я же очевидец, что война — дело ужасное, черное, грязное, кровавое. Я это подчеркнул, прибавив, что вообще-то было бы замечательно, если бы воинственная половина рода человеческого нашла бы в себе мужество отказаться от своего мужества и однажды, навсегда и поголовно, сделалась трусливой. Прожект мой он пропустил мимо ушей. Даже не усмехнулся, а тотчас достал из шкафа карту Абиссинии и принялся рассуждать о битве при Адуа. Рассуждал, надо признать, толково. Глеб Иванович, отчужденный, молча присматривался к этому неординарному служителю Марса. Неприязнь цивильного сочинителя не осталась незамеченной капитаном Дьяковым. Он заговорил еще холоднее. «Его долг, — сказал он, — как и долг всего офицерского корпуса, ежечасно помышлять о тех днях, когда ценою своей крови, своей жизни предстоит доказать, что русский народ не напрасно содержит армию и флот». «К сожалению, — в его голосе зазвучала искренняя горечь, — к сожалению, у нас в России должным образом не сознают необходимость воздухоплавания». Он впервые улыбнулся, но улыбкой мрачной, словно бы казнящей нас, штафирок. «Впрочем, — сказал он, — понимания нет и там, где оно быть обязано». Он позволил себе резко отозваться о высокопревосходительствах. «В советах заседать могут, советы подавать не могут». «А тем временем, господа, — продолжал он, — меняя холодность на грозное воодушевление. Тем временем в Европе, вот скажем, при французском военном министерстве, создан особый отряд военных аэростатов, вооруженных бомбами, торпедами. И бомбы эти, торпеды, с панкластитом». Панкластит было произнесено с оттенком злорадства. Только над кем или над чем, непонятно. «Да-да, господа, новое изобретение, в сравнении с которым порох пустяк, игрушечка». «Нет, господа, — напористо говорил он, словно добиваясь от нас взрыва восторга. — Вы только вообразите, — он воздел руки, — вообразите-ка, аэростат, второй, третий, оттуда бомбы, торпеды с панкластитом!» И капитанская грудь исторгла нечто среднее между «ура» и «пли». Поднебесный милитаризм батальонного командира уничтожил молчаливую отчужденность Глеба Ивановича. На лице его, нервно дрожащим, сменялись выражения гнева, растерянности, бессилия, решимости, отчаяния, опять гнева и опять растерянности, бессилия, отчаяния. Но не умею объяснить феномен, происшедший на моих глазах. Медленно, будто с ядром на щиколотке, он положил ногу на ногу. Медленно-медленно пристроил папиросу в мундштуке. Исцепив на колени руки в замок, голосом, если можно так выразиться, великого оледенения, без единого жеста, все с той же нервной дрожью лица произнес —